Глава 4. Начать вторжение? Понедельник, 6 апреля. Катара громко зевнул. «Ты выглядишь сонным, Сатоми-кун?» «Я не очень хорошо спал прошлой ночью». «Это большая редкость для тебя, Ко». Катара, Кенджи и Шидзука шли в школу вместе. Все они были одеты в новую форму и несли новые сумки. Вскоре они должны были присутствовать на церемонии поступления в старшую школу Кисё-Хуракадзе. «Да, просто кое-какие дела». «Что-то случилось, Сатоми-кун?» Шидзука спрашивала не как хозяйка, а как обеспокоенная подруга. Позавчера ее тон по отношению к Катаре изменился, когда она перешла с обращения Сатоми-сан на Сатоми-кун. Катара, который не любил официальную речь, приветствовал это изменение. «На самом деле, хозяйка-сан, появилось то самое. Ты знаешь». «Что? Ты не хочешь сказать?» «Призрак?» «Да, я тоже сначала не мог в это поверить, но это определенно был призрак». Шидзука и Кенджи были шокированы ответом Катара. «Так вот, почему вчера было немного шумно». «Ты в порядке, Ко?» «Успокойся, Маккенджи. Это не так уж и важно. Появился призрак, и произошли какие-то странные паранормальные явления. Ну вот и все». «Хорошо, если ты так говоришь». Кенджи с облегчением увидел, что Катара был в своем обычном состоянии. На самом деле, он не любил страшные истории. «Но ты в порядке, Сатоми-кун? Ты думаешь, ты сможешь продолжать жить там?» Будучи хозяйкой дома Корона, Шидзука разделяла беспокойство Кенджи и даже больше. Если Катара сейчас едет, репутация дома Корона еще больше ухудшится. «Все в порядке, хозяйка-сан. Как я уже сказал, это не так уж и важно. Я улажу все сегодня вечером». «Понятно. Ты такой надежный, Сатоми-кун». «Предоставьте это мне. Я позабочусь об этом». Пока Катара стучал себя в грудь и хвастался, Шидзука улыбнулась. Она выглядела одновременно облегченной и счастливой, что подтвердило решение Катары не отступать. «Но подумать только, что призраки действительно существуют». «Но подумать только, что призрак действительно существует». «Я был удив... А?» Когда Катара криво улыбнулся Кенджи, он заметил тень кого-то, кто подглядывал за ними из соседнего столба. «Что случилось?» «Смотри, вон там. Там девушка, и она смотрит прямо на нас». «Ты прав. Что это за наряд? Он такой кричащий». «Может, это и грубо говорить, но... Как ей не стыдно ходить в таком?» Девушка, подглядывающая за тремя друзьями, казалась примерно их возраста. Большая часть ее тела была скрыта за столбом. Но они могли сказать, насколько вычурным был ее наряд. Просто по тем частям, которые торчали из-за столба. На ней было разноцветное платье с рюшами, которое выглядело так, будто его только что достали из аниме. А... Хоть они и не слышали ее голоса, по движению ее губ было понятно, что она сказала. Сразу после этого она развернулась и побежала, скрывшись за ближайшим углом. Что это было? Кто знает? Пока Катара и Кенджи смотрели в замешательстве, они услышали звук столкновения, доносящийся примерно из-за того же угла, за который только что свернула девушка. «Идиотка! Нельзя так просто выскакивать перед велосипедом!» «Извините, мне очень жаль, я не нарочно». «И что это за наряд? Если хочешь играть, делай это где-нибудь в другом месте». «Извините, мне очень жаль, я не играю. Это часть моей работы». Следующее, что они услышали, это начавшаяся ссора. «Что это было? Кто знает?» «Интересно, это была та самая девушка?» Три одноклассника продолжали идти, приближаясь к ближайшему углу. «Блин, кто знает, о чем думают дети в наше время?» Однако, когда они заглянули за угол, все, что они увидели, это мужчину средних лет, поднимающего свой велосипед. Девушку, которую они видели раньше, нигде не было видно. «Должно быть, это та самая девушка выскочила и попала под велосипед», заключил Кенджи, когда они проходили мимо. «Понятно. Как и ожидался от Маккенджи. Интересно, с ней все в порядке?» Катара оглянулся за угол, который они прошли. «Я уверен, что с ней все в порядке, Сатоми-кун. Если бы это было не так, она, вероятно, все еще лежала бы на земле». «В этом есть смысл». Катара волновался, но улыбнулся, услышав заверение Шидзуки. «Но все же эта девушка была странной». «Весна, знаешь ли». «Теперь, когда ты об этом упомянул, странные люди действительно появляются толпами в это время года, не так ли?» И вот они продолжили идти в школу, как будто ничего не случилось. Пройдя церемонию поступления и свой первый классный час, Катара поплелся на свою подработку. Затем он отработал примерно 7-часовую смену до вечера. После этого и Катара, и Кенджи были измотаны к тому времени, когда брались за дом Акарона. «Я сегодня просто завалюсь спать. Хотел бы я сделать то же самое». Катара вздохнул, когда Кенджи сел на свой велосипед. «Обязательно выспись. Ты ведь уснул посреди церемонии поступления». «Да высплюсь. Увидимся, Маккенджи». «Пока». Катара и Кенджи помахали друг другу, прежде чем разойтись. Катара направился в свою комнату, а Кенджи на станцию. «Ну что ж, пора перейти к делу». Катара оглянулся, и Кенджи хлопнул себя по щекам, чтобы взбодриться. «Что за...» Открыв дверь, Катара обнаружил свои вещи, сваленные у входной двери. Большая часть мебели, которую он поставил во внутренней комнате, тоже была перенесена к двери. «Это чтобы подготовить тебя к выселению, а также чтобы служить баррикадой для защиты от злоумышленников». Саная ухмыльнулась, высунув голову из кучи вещей. «Да, конечно. Просто подвинься, ладно?» «Ну же!» Но как только Катара замахнулся своей сумкой, Саная исчезла во внутренней комнате. Его сумка все еще была набита амулетами и манекенеко. «Боже, как по-детски! Ах да, ты же ребенок!» Катара снял туфли и, жалуясь, перелез через кучу. К счастью, он переехал только с тем количеством вещей, которые было необходимо для маленькой квартиры, так что их было не так уж много. И перебраться через них было не особенно трудно. «Если ты не хочешь мириться с детскими выходками, то просто поторопись и убирайся. Ждать скучно. К тому же ты сказал, что просто пойдешь на церемонию поступления. Так почему ты так опоздал?» «Моя вина. У меня была работа после церемонии поступления. В отличие от тебя, мне нужно зарабатывать себе на жизнь. Я не хочу создавать слишком много проблем своему старику». Катара поднял телевизор и последовал за Санай во внутреннюю комнату. «Хм, значит, ты тоже стараешься?» «Вот почему я отказываюсь уходить от такой дешевой комнаты». «Но я заставлю тебя уйти». Поскольку внутренняя комната теперь была совершенно пуста, Катара вздохнул и отнес телевизор к антенному гнезду. «Хорошо, дальше». Поставив телевизор, Катара прошел мимо Санай и направился обратно к входной двери, чтобы взять следующий предмет мебели. «Эй, ты можешь сделать это позже, верно? Как насчет нашего разговора? К тому же тебе, возможно, все равно скоро придется уйти». «Слушай, призрак, если ты хочешь поговорить, помоги мне вернуть вещи на место. Я не буду ни о чем говорить, пока эта комната не будет переведена в порядок». «Боже, ладно». Санай неохотно последовала за Катара. Время от времени она может быть довольно послушной. Наблюдая за тем, как Саная неохотно помогает ему, Катара понял, что она, возможно, не так уж и плоха. «Что-нибудь еще осталось?» «Нет, это последнее». Саная покачала головой и ответила на вопрос Катара, левитируя картонную коробку в воздухе. «Понятно». Услышав это, Катара перестал двигаться к выходу. «Хорошо, давай эту коробку, Саная». «Саная?» – пробормотала она. Катара протянул руку, чтобы взять коробку Саная, но почему-то она смотрела на него с изумлением. И на ее глазах начали наворачиваться слезы. «Что случилось?» – спросил Катара, заметив это, но Саная быстро вытерла глаза. «Ничего, просто мне в глаза попала соринка». «Понятно». Будучи призраком, она никак не могла получить соринку в глаз. Но Катара не стал об этом задумываться. «Давай, давай ее сюда, Саная». «Хорошо». Саная поднесла картонную коробку к Катара, который затем отнес ее к все еще открытому шкафу. «Он назвал меня Саная», — пробормотала Саная, смущенно наблюдая, как Катар уходит. Никто не называл ее по имени с тех пор, как она стала призраком несколько лет назад. Однако этого чувства было достаточно, чтобы удержать ее от нападения на Катара, несмотря на то, что он был беззащитен, занятыми руками. А амулеты и манеки Нека были так далеко. Она просто смотрела ему вслед, и в ее сердце зарождалось таинственное чувство. «Вот и все». Закрыв шкаф, Катара повернулся к Санае. «М? Что случилось?» Катара понял, что она не двигается с места. «Ничего. Верно, нам нужно все уладить». «Ах да, точно». Катара был настолько сосредоточен на том, чтобы перевести комнату в порядок, что чуть не забыл. «Я не намерен покидать это». Когда Катара собирался сделать свое заявление, его резко прервал звук разбивающегося окна. «А! Что?» Удивленные Катара и Саная смотрели на окно, как что-то пролетело сквозь него и влетело в комнату. «А!» Это что-то упало лицом вниз и покатилось по полу с криком, прежде чем окончательно остановиться, врезавшись в противоположную стену лицом. «Что только что произошло?» «Я даже...» Катара и Саная коротко посмотрели друг на друга, прежде чем перевести взгляд на то, что влетело в комнату. «Ну, для начала это человек». «Ага». Там лежала одинокая девушка, которая выглядела примерно того же возраста, что и Катара. Хотя она была симпатичной, ее столкновение со стеной оставило довольно большую шишку на лбу, что делало ее вид довольно комичным. «Но что за безумный наряд?» «Ей не стыдно выходить в таком? Отсюда почти видно ее грудь». Катара и Саная сочли наряд девушки странным. Он был разноцветным, с большим количеством розового и основных цветов. Он также был довольно откровенным. Как и сказала Саная, хорошо сформированная грудь девушки выглядела так, будто вот-вот вывалится из топа. Более того, обилие рюшей делало ее наряд похожим на платье. Но самым странным была метла, на которой она сидела верхом. Хотя не было никаких сомнений, что это метла, она определенно не была предназначена для уборки. Как и девушка, она была ярко раскрашена и вычурно украшена. Казалось, что в ней ценился дизайн, а не функциональность. Она выглядит как из какой-то сказки, как старая ведьма с отравленным яблоком, только намного моложе. У нее действительно есть что-то от ведьмы. Но разве этот наряд не больше похож на то, что носит героиня аниме? Значит, это косплей? Должно быть. И на этом они сошлись во мнениях. Наверняка это был тщательно продуманный костюм. Но зачем косплей рулись в окно? Кто знает, может потому что весна? Весна, ах да! Благодаря словам Саная, Катара вспомнил утренние события. Теперь, когда я думаю об этом, это та самая девушка, которую я видел сегодня утром. Сегодня утром? Я видел ее по дороге в школу. Она пряталась за столбом, так что я не могу сказать точно. Но было бы еще страннее, если бы несколько человек разгуливали в таком наряде. Должно быть, это она. Значит, она весь день ходила в этом наряде? Определенно, чудачка. Ага. Они смотрели друг на друга, совершенно пораженные экстравагантной девушкой перед ними. Так что нам с ней делать? Саная ткнула лежащую без сознания у ее ног девушку, но та никак не отреагировала. Шишка на лбу и широко открытый рот делали ее вид довольно жалким. «Ну, мы не можем просто так ее оставить. Я достану футон, ты сходи за водой». «Да, конечно». И вот Катара и Саная отложили свои разногласия, чтобы начать ухаживать за девушкой без сознания. Девушка, о которой идет речь, пришла в себя, когда Катара в четвертый раз сменил холодный компресс на ее лбу. Прошло более 3 часов, и сейчас было уже за 11 вечера. Эй, похоже, она проснулась. «Правда?» Когда Саная позвала его, Катара подпешил обратно и обнаружил, что девушка, лежащая в его футоне, несколько раз моргает. «Что?» Когда ее зрение сфокусировалось, она смогла разглядеть стоящих рядом Катара и Саная. «Привет!» «Доброе утро!» Когда Катара и Саная поприветствовали ее, девушка снова моргнула. Она не могла понять, что происходит. «Слушай, ты только что влетела в мое окно, ударилась о стену и потеряла сознание несколько часов назад», сказал Катара, указывая на окно, которое теперь было заклеено газетой, а затем на стену. «Мы позаботились о тебе и убрали осколки стекла». После того, как Саная дополнила объяснение, девушка, похоже, наконец-то поняла, что происходит. «Простите, мне очень жаль». Она поспешно встала и несколько раз поклонилась. «Я не нарочно». Видя ее поведение, Катара был совершенно уверен, что это та самая девушка, которую он видел утром. Она точно так же извинялась, когда столкнулась с парнем на велосипеде. «Мы бы сразу выбросили тебя, если бы ты это сделала нарочно». «Неважно». «Но ты заплатишь за ремонт, ладно?» «Извините, мне очень жаль, у меня нет денег». «Тогда входи через дверь. Зачем ты разбила окно, чтобы попасть внутрь?» «Извините, я очень торопилась». Возможно, это было потому, что Саная набросилась на нее с упреками сразу после того, как она проснулась. Но девушка была на грани слез. Видя это и жалея ее, Катара решил вмешаться. «Не ворчи на нее так сильно, Саная. Возможно, у нее была причина». «Но она разбила мое окно». «Ты можешь злиться позже. Давай сначала выслушаем ее». «Но ты никогда не удосуживался сделать это для меня». Саная выглядела готова взорваться. В любом случае, давай просто выслушаем, что она скажет». «Ладно, но не думай, что на этом все кончено». Саная наконец заступила после того, как ее отговорили. И они обе повернулись к девушке. «Так зачем ты пришла в эту квартиру? Или это был несчастный случай или что-то в этом роде?» Девушка вздрогнула, когда Катара и Саная уставились на нее. «Разве ты не просто часть ее хобби? Ты просто помолчи, Саная. Хм. Когда Саная отвернулась от Катара, девушка начала хлопать себя по щекам. «Борись, Юрика, борись!» Подбодрив себя, она приняла серьезное выражение лица. «На самом деле, этой комнате угрожает опасность!» Ее тон голоса и выражение лица были гораздо более уверенными, чем раньше. Признак того, насколько она теперь была решительна. «Опасность? Какая опасность? Объясни уже!» «Есть люди, которые пытаются украсть эту комнату себе!» «Украсть себе?» «Ты имеешь в виду...» Катара и Саная одновременно указали друг на друга. «Саная?» «Катара?» «Нет, не меня. В конце концов, это моя комната!» «Как грубо, это мое жилье!» Девушка покачала головой, глядя на двоих, которые теперь начали спорить. «Нет, я не о вас двоих!» «А, не о нас?» «Подожди, ты не хочешь сказать, что о Катара?» «Верно, это совершенно другая группа!» Четко заявила девушка и кивнула. «Кто они? Они тоже охотятся за этой дешевой комнатой?» «Или они просто охотятся за этим прекрасным призраком?» «Как будто такое вообще возможно!» «Откуда тебе знать? Ты такой грубый!» «Ни то, ни другое! Эти люди охотятся за аномальным количеством силы, сосредоточенным в этой комнате. Так что, пожалуйста, скорее бегите, здесь опасно! Они обязательно появятся здесь через несколько дней!» «Сила? Опасность?» «Что это все значит?» Предполагаемое объяснение девушки поразило Санаи и Катара. Для них это был просто бред. «Объясни подробнее. Даже если ты скажешь мне уйти, я не соглашусь на это только потому, что ты так сказала». «Да, для начала, что это за сила, о которой ты говоришь?» «Я тоже хочу знать». Когда они потребовали ответов, девушка отвела взгляд и попыталась посмотреть в другую сторону. Можно назвать это естественной силой или, сверхъестественной силой». Голос девушки потерял всякую решимость, и она начала запинаться. На ее лбу выступили капельки пота, и она заставила себя нервно улыбнуться. «Что, может, мне не стоило спрашивать?» Такое впечатление произвел на Катара фальшивый смех девушки. «Такое объяснение ничем не помогает. Не используй расплывчатые слова вроде «сила». Объясни как следует». «Неужели я должна?» «Да. Может быть, это трудно сказать, но я готов принять практически все, что угодно после сегодняшнего дня». «Но меня ты не слушал!» – воскликнула Саная. «Именно потому, что я теперь тебе верю, я хочу услышать, что она скажет». «Не думайте, что я сумасшедший или что я шучу, ладно?» Беспокойный взгляд девушки метался между Катарой и Саная. «Не волнуйся». «Хорошо, обещаю». «Хорошо, тогда я расскажу вам». Девушка кивнула и сглотнула. Еще раз взглянув на Катара и Саная, она наконец снова открыла рот. «На самом деле, сила в этой комнате...» Начала объяснять девушка, но ее голос быстро становился все тише и тише, так что самую важную часть было не разобрать. «Сила что?» «Мы тебя не слышим». «Как я уже сказала, сила, наполняющая эту комнату, это ма...» Было похоже, что она действительно не хотела этого говорить. Снова замолчав, она покраснела и опустила глаза. «Не волнуйся, мы не будем смеяться над тобой, так что просто скажи нам». «Да, ничего не произойдет, пока ты этого не сделаешь». Когда Катара и Саная подбодрили девушку, она наконец решилась. «Юрика, борись, борись!» Девушка снова подбодрила себя и подняла голову. Щеки все еще горели румянцем. Она посмотрела прямо на Катара и Саная и широко и преувеличенно жестикулируя, начала объяснять заново. «Пожалуйста, послушайте. На самом деле, в этой комнате сосредоточено огромное количество магической силы». «А? Магия?» «Если мана здесь будет продолжать увеличиваться, это определенно привлечет внимание волшебниц, которые будут использовать ее во зло. Если это произойдет, эта комната станет полем битвы. Так что, пожалуйста, бегите. Если возможно, прямо сейчас». Девушка взмахнула метлой, которую держала в руке, и громко заявила. «Я принцесса любви и мужества, волшебница Радужная Юрика. Я буду защищать мир этого города». Катара и Санаем на мгновение застыли, увидев странно идеальную позу девушки и услышав ее прекрасный голос. «Ну что скажешь, верно, Саная?» «Я точно знаю, что ты хочешь сказать. Это должно быть худшее развитие событий, которое мы могли себе представить». «Весна же, в конце концов». «Да, должно быть дело в этом». Оправившись от оцепенения, Катара и Саная первым делом посмотрели друг на друга и вздохнули. «Что? О чем вы говорите?» «Нет, ничего, совсем ничего. Мы просто говорили о том, как потеплело с наступлением весны. Верно. Сказав это, Катара схватил Юрику, девушку в кричащем наряде. Что? Зачем ты меня хватаешь? Без причины. Совсем без причины. Катара улыбнулся Юрике, затем быстро поднял ее и направился прямо к входной двери. Верно. Совсем без причины. Саная тоже улыбнулась, используя свою силу полтергейста, чтобы нести метлу Юрики. «А, подождите, куда мы идем?» «Тебе решать». Добравшись до входа, Катара открыл дверь и выбросил Юрику наружу. «А?» Юрика упала лицом вниз и покатилась до бетонной стены, окружающей территорию дома Корона, прежде чем окончательно остановиться. «Вот, ты это забыла!» Саная последовала за ней, бросив метлу в Юрику. К сожалению, метла ударила Юрику по голове, но Катара и Саная сделали вид, что ничего не видели. «Ху! Боже мой!» Быстро закрыв дверь, Катара и Саная вздохнули. «Весна же, в конце концов!» «Это потому, что зима была такой холодной?» «Да, внезапно потеплело и все такое». На данный момент Катара и Саная были убеждены, что Юрика просто косплеершик с хорошим воображением. Благодаря Санае они оба прекрасно понимали паранормальные явления, но магия и волшебницы были совершенно из другой лиги. И у Катара, и у Санае был хотя бы минимум здравого смысла. «Извините, пожалуйста, откройте дверь. Пожалуйста, выслушайте, что я хочу сказать. И почему вы вдруг выбросили меня на улицу?» С другой стороны двери послышались энергичные протесты и интенсивный стук. Юрика не ушла, как надеялись Катара и Санае. «Тише, косплеерша. Если хочешь устроить косплей-вечеринку, делай это где-нибудь в другом месте». «Ты слышала его? Именно из-за таких людей, как ты, которые так невнимательны к другим людям и своему окружению, все косплееры получают плохую репутацию. Почему бы тебе не подумать о том, что ты здесь натворила?» После последнего слабого стука Юрика затихла. Но она была далека от молчания. Вместо этого она начала говорить тихим, всхлипывающим голосом. «А, не нужно так говорить. Это вы хотели, чтобы я вам рассказала? Вы сказали, что поверите мне, поэтому я рассказала вам, хотя я не хотела. Пожалуйста, поверьте мне!» «Кто тебе поверит, когда ты разгуливаешь в таком наряде и говоришь о магии?» «Я и сама это знаю. Мне это тоже очень не нравится. Всякий раз, когда я превращаюсь в этот наряд, все мужчины пялятся на меня. Моя грудь и задница даже не полностью прикрыты». Вместо стука теперь из-за двери доносился скорее царапающий звук. «Но в волшебном королевстве мне сказали носить это и вести себя уверенно. В последнее время прием у гражданских был плохим, так что у меня нет выбора». По мере того, как она распалялась, ее голос постепенно становился громче. «Я и сама знаю, что не подхожу для этой работы, и что мне никто не поверит, но я не сумасшедшая». Ее голос теперь был громче, чем когда-либо прежде, и она начала рыдать. «О, это слишком жестоко. Откройте дверь! Это несправедливо! Вы должны мне поверить!» Несмотря на разделяющую их дверь, она рыдала так громко, что казалось, будто она находится прямо в комнате с ними. Катара раздраженно вздохнул и положил руку на дверную ручку. Он собирался впустить Юрику обратно. «Катара, ты действительно веришь в историю этой идиотки?» «Неважно, верю я ей или нет. В таком темпе это будет беспокоить соседей». Если Катара и Саная могли так отчетливо слышать плач, то другие жильцы, вероятно, тоже могли. К тому же была уже полночь. Если так будет продолжаться, то выгонят именно Катара. «Я совершенно не согласна с этим». «У нас нет особого выбора». Катара в последний раз вздохнул и открыл дверь. «Я не лгу. Я действительно волшебница». «Я понял, так что перестань плакать, ладно?» «Верно, Юрика. Твоя убежденность невероятна. Немногие люди могут так вживаться в роль». Даже вернувшись во внутреннюю комнату, Юрика все еще плакала. Катара и Саная пытались утешить ее, но это плохо получалось. «Значит, вы мне верите? Что этому месту угрожает опасность и что магия реальна?» «Это немного...» «Я знала, что вы мне не верите. Вы только болтаете. Вы думаете, что я какая-то чудачка?» «Саная, идиотка. В такие моменты нужно говорить, что веришь, даже если это ложь». «Подожди минутку. Она говорит о магии. Как бы далеко ты ни ушел от реальности, магия нереальна». «А, ты говоришь ей, чтобы она мне солгала. Ты тоже мне не веришь. Ты просто пытаешься меня обмануть». «Смотри, это все из-за твоего ненужного замечания», — крикнула Саная. «Это не только моя вина». Юрика рыдала в три ручья посреди комнаты, а Катара и Саная суетились. Ситуация становилась все более запутанной с каждой минутой. «Вот, Юрика, вытри слезы этим, ладно?» Саная использовала свою силу полтергейста, чтобы поднести плачущей Юрике полотенце, лежащее поблизости. Однако, увидев полотенце прямо перед собой, Юрика внезапно перестала плакать, и ее глаза широко раскрылись. «Магия? Ты тоже можешь использовать магию?» «А? Я?» «Да, это магия, не так ли? Почему ты мне не веришь, когда сама можешь ее использовать?» Лицо Юрики вмиг просияло. Она была в восторге от того, что нашла неожиданного товарища. «А это? Это потому, что это не магия». Однако Саная прямо отрицала это. «Это не магия?» Юрика удивленно заморгала. И пока она это делала, слезы, скопившиеся в ее глазах, снова потекли ручьем. «Это просто сверхъестественное явление». «Сверхъестественное явление?» «Да, я же призрак, в конце концов, смотри». Саная протянула полотенце в воздухе и без вреда для себя пролетела сквозь него. «Что?» Увидев это, Юрика онемела. «Ты действительно призрак?» «Ага. Просто смотри. На полотенце». Саная приземлилась перед Юрикой, которая наблюдала, как полотенце проходит сквозь Саная и парит прямо перед ее лицом. «Что?» Саная уставилась на Юрику. Она стояла неподвижно, но ее глаза были широко раскрыты. Юрика дважды моргнула. «Эй, ты в порядке?» Когда Катара подошел к ней с обеспокоенным видом, Юрика внезапно снова начала двигаться. «А, нет, призрак! Я не выношу призраков!» Юрика резко вскочила, схватила свою метлу и быстро оглядела комнату, прежде чем броситься к шкафу. «Что?» «Эй, что случилось?» «Пожалуйста, не вселяйся в меня! Я боюсь призраков! Вселись в него, пожалуйста!» Юрика прыгнула прямо в шкаф и захлопнула раздвижную дверь. «Не подходи ко мне! Не вселяйся в меня! Ничего хорошего не выйдет, если ты меня убьешь! Так что, пожалуйста, высоси жизненную силу из этого энергичного мальчика вон там!» Из шкафа продолжали доноситься жалобные мольбы. «Что с ней такое?» «Кто знает. Наверное, она просто боится тебя». «Точно! Так обычно реагируют люди, которые встречают призрака. Я забыл об этом из-за тебя». «Предыдущие жильцы тоже так себя вели?» «Да, в общем-то». Саная посмотрела на Катара и кивнула. «Но разве волшебнице любви и мужества нормально так убегать? Она даже пыталась пожертвовать тобой вместо себя». «Ну, она же все-таки просто косплеерша. Мы не можем ожидать от нее слишком многого». «Справедливо». Они продолжали холодно смотреть на шкаф. «Извините, мне очень жаль. Вам больше не нужно верить в магию. Пожалуйста, только не вселяйся в меня». Не зная, что чувствует Катара и Саная, Юрика отчаянно умоляла о пощаде. «А что нам с ней делать?» «А что еще? Нам просто нужно заставить ее выйти». «Да». Катара и Саная посмотрели друг на друга и тяжело вздохнули.